Глава 5. Коммерческая комсеть в наземном космопорте показалась вполне подходящей. Майлз скользнул в кабинку и скормил машине кредитку. Торн затаился сбоку, за пределами обзора, а охрана осталась снаружи. Майлз набрал номер. Через секунду видеопластина выдала изображение миловидной секретарши с ямочками на щеках и белым меховым хохолком вместо волос. «Дом Риоваль, служба работы с клиентами. Чем могу помочь вам, сэр?» «Я бы хотел поговорить с менеджером Димом из отдела продаж и демонстраций», — вежливо отозвался Майлз. «Насчет потенциального приобретения для моей организации». «Как мне вас представить?» «Адмирал Майлз Нейсмит. Свободный флот дендарийских наемников». «Секунду, сэр». «Ты и правда думаешь, что нам эту штуку просто продадут?» — пробормотал Белл в сторону, когда изображение девичьего лица сменилось плавающим узором цветных огоньков и сладкой музыкой. «Помнишь, что нам удалось подслушать вчера?» — возразил Майлз. «Держу пари. Эта штука продается. Дешево». Он постарался придать себе не слишком заинтересованный вид. Примечательно быстро разноцветный хаос уступил место физиономии поразительно красивого молодого человека, голубоглазого альбиноса в красной шелковой рубашке. Одну сторону белого лица покрывал здоровенный багровый кровоподтек. «Менеджер Дим, чем я могу вам помочь, адмирал?» Майлз аккуратно откашлялся. «Мое внимание достиг слух, что дом Риоваль недавно приобрел у дома Бхарапутра товар, составляющий для меня некий профессиональный интерес. Предположительно, прототип своего рода улучшенного бойца. Вам что-нибудь про это известно?» Дим потянулся было к синяку, бережно коснувшись его пальцами, затем отдернул руку. «Верно, сэр, у нас есть подобный товар». «Он продается?» «О, да, я хочу сказать, мы рассматриваем некие предложения на этот счет. Но, наверное, еще можно перебить предложенную цену. А я мог бы осмотреть товар?» «Конечно!» — с тщательно подавляемым энтузиазмом согласился Дим. «Как быстро?» Вспышка белого шума, и видеокартинка разделилась на две части. Изображение Дима внезапно съежилось вдвое. Вновь появившаяся физиономия оказалась слишком знакомой. Белл зашипел сквозь зубы. «Я сам займусь этим звонком, Дим», — заявил барон Риоваль. «Да, мой господин». Распахнув от удивления глаза, Дим отключился от разговора. Изображение Риоваля заняло все пространство. «Итак, битанец», — улыбнулся Риоваль, — «похоже, у меня есть то, что вы наконец-то хотите». Майлз пожал плечами. «Быть может», — нейтрально отозвался он. «Если его цена в пределах доступного». «А я думал, вы отдали все деньги Феллу». Майлз развел руками. «У хорошего командующего всегда есть скрытые резервы. Однако на этот предмет пока не установлено нынешней цены. По сути, не установлен даже сам факт его существования». «О, он существует, все в порядке». «И впечатляет. Добавить его в мою коллекцию было неслыханным удовольствием. И мне непереносима одна мысль его уступить. Но для вас», — Риоваль улыбнулся шире, — «мы могли бы назначить специальную, урезанную цену». Он хихикнул, точно в словах был некий скрытый каламбур, от Майлза ускользнувший. Это «урезанную» звучало похоже на «перерезать горло». «О! Предлагаю простой обмен», — пояснил Риоваль. — «Плоть за плоть». «Вы переоцениваете мой интерес, барон?» Глаза Риоваля сверкнули. «Не думаю». «Он знает, что я и палкой до него не дотронулся бы. Не иди речь о чем-то слишком для меня привлекательном». «Тогда сформулируйте ваше предложение». «Я продам вам даже ручное чудовище Бхарапутры? Ах, видели бы вы его, адмирал! За 3 образца ткани. 3 образца, которые, если вы умно себя поведете, не будут стоить вам ни гроша. Реаваль воздел один палец. Один — от вашего бетанского гермафродита. Второй палец — один ваш собственный. Три пальца образовали букву W. И один — от музыкантки Квадди барона Фелла. У сидящего в углу Белла Торна был такой вид, будто его хватил апоплексический удар. К счастью, беззвучно. «Этот третий может оказаться крайне тяжело добыть», — ответил Майлз, выигрывая время на размышления. «Вам не так тяжело, как мне», — возразил Реаваль. «Фелл знает моих агентов, а мои попытки его насторожили. Вы представляете собой уникальную возможность обойти его охрану». «При наличии достаточного мотива мне под силу почти все, барон», — ответил Майлз туманно. «Что ж, ожидаю вашего ответа, скажем, в течение 24 часов. После этого срока мое предложение снимается». Реаваль жизнерадостно кивнул. «Хорошего вам дня, адмирал». Изображение опустело. «Что ж», — эхом отозвался Майлз. «Что ж, что?» — с подозрением переспросил Торн. «Ты же не всерьез раздумываешь над этим гнусным предложением, а?» «Бога ради, и зачем это ему понадобился образец моей ткани?» — вслух удивился Майлз. «Несомненно, для его шоу карлик с собакой», — не удержался от гадости Торн. «Ну-ну, боюсь, он был бы ужасно разочарован, когда мой клон вымахал бы 6 футов росту». Майлз откашлялся. «По-моему, от этого никому не было бы вреда. Взять крошечную пробу ткани. Тогда как при диверсионной вылазке мы рискуем жизнями». Белл прислонился к стене, скрестив руки. «Неверно. Тебе придется драться со мной за мой образец. И за ее». Майлз криво усмехнулся. «Итак? Итак? Итак, давай искать карту подземного царства плоти Реаваля. Похоже, мы идем на охоту».